чем больше мы обладаем его познанием. Теорема четвертая. Нет ни одного телесного состояния, о котором мы не могли бы составить ясного и отчетливого представления. Доказательство. Что обще всем вещам, то, по теореме 38, часть 2, может быть представлено не иначе, как адекватно. А потому по теореме 12 и лемме 2 после схолии теоремы 13, часть 2, нет ни одного телесного состояния, которое мы не могли составить ясного и отчетливого представления, что и требовалось доказать. Корреларий отсюда следует, что нет ни одного аффекта, о котором мы не могли бы составить ясного и отчетливого представления, ибо аффект, по общему определению аффектов, часть 3, есть идея о состоянии тела, которая поэтому по теореме 3 должна заключать в себе некоторое ясное и отчетливое представление. Схолия. Так как не существует ничего, из чего не вытекало бы какого-либо действия, по теореме 36, часть 1, и так как по теореме 40, часть 2, все, что вытекает из идеи, которая в нас адекватна, мы познаем ясно и отчетливо, что отсюда следует, что всякий обладает способностью ясно и отчетливо познавать себя и свои аффекты, если не абсолютно, то, по крайней мере, отчасти, а, следовательно, и достигать меньшего страдания от них. Поэтому мы в особенности должны заботиться о том, чтобы, насколько возможно, ясно и отчетливо познавать каждый аффект, дабы таким образом душа наша определялась этим аффектом к мышлению того, что она воспринимает ясно и отчетливо, и в чем она находит для себя полное удовлетворение, а потому должна заботиться о том, чтобы самый эффект был отделен от представления внешней причины и соединен с представлениями истинными. Через это, по теореме второй, не только будут уничтожены любовь, ненависть и так далее, но по теореме шестой, часть четвертая, и влечение, и желание, обыкновенно возникающие из подобных аффектов, не будут чрезмерными. Ибо прежде всего должно заметить, что одно и то же влечение делает человека и активным, и пассивным. Мы показали, например, что человеческой природе свойственно, чтобы каждый стремился к тому, чтобы другие жили сообразно с его желанием. Смотрите схолию теореме 31, часть 3. Такое влечение в человеке, который не руководствуется разумом, составляет состояние пассивное, называемое честолюбием и немного отличающееся от самомнения. Наоборот, в человеке, живущем по предписанию разума, оно составляет действие или добродетель, называемую заботой об общем благе. Смотрите схолию первую к теореме 37, часть 4, и второе доказательство той же теоремы. Таким образом, все влечения или желания составляют пассивное состояние лишь постольку, поскольку они возникают из идей неадекватных и относятся к добродетели, как скоро они возбуждаются адекватными идеями или рождаются от них. Ведь все желания, которыми мы определяемся к какому-либо действию, могут возникать как из адекватных идей, так и из неадекватных. Смотрите теорему 59, часть 4. И чтобы возвратиться к тому, от чего я сделал отступление, нельзя придумать против аффектов никакого другого средства, которое находилось бы в нашей власти лучше того, которое состоит в истинном познании их, ибо, как мы выше показали, в теореме 3, часть 3, не существует никакой другой душевной способности, кроме способности мышления и составления адекватных идей. Теорема 5.